Он поплелся к выключенному эскалатору, вцепился в черную резину перил. Несколько раз пришлось остановиться, когда вертолеты в голове уж слишком накручивали. Камера хранения была дальше по бетонному коридору, как раз напротив туалета, возле которого сидел специальный служащий и брал 5 монет, чтоб человек мог отлить. Поэтому отливали в переходе метро. Фикли. Ольсен всегда лежал вдоль ячеек, где-то между 120-й и 115-й спал, сука. Хильдинг зашел, одна нога босая, ни ботинка, ни носка. У этой сволочи должны быть бабки, так что уж не до ботинка. Хрен бы с ним. Он храпел. Хильдинг потянул его за руку и здорово тряхнул. Бабки нужны. Ольсен посмотрел на него, не понимая, проснулся он уже или все еще нет. «Слышь ты, бабло гони! Ты еще на прошлой неделе должен был. Завтра». Его звали Ольсен. Хильдинг, кстати, не был уверен, что это его настоящее имя. Они сидели в одной колонии в Сконе, но и там ни одна сука не знала, реально это имя или нет. «Ольсен, штукарь за тобой, а ну гони! Или сам дурь доставай, мать твою!» Ольсен сел. Он зевнул и уперся руками в пол. «Бля, буду!» Хильдинг. «Нет нихера!» Хильдинг Ольдиус поковырял в носу. У этой суки не было бабла. Прямо как у той, сабесовской твари, как у сеструхи. Он ведь ей снова звонил и клянчил точно так же, как и тогда, на перроне в метро несколько дней назад. И ответила она так же: «Это твой выбор, твои проблемы, не превращай их в мои». Он ковырял и ковырял в язве, сорвал запекшуюся корочку, и она снова принялась кровить. «Мне нужно бабло. Достань где хочешь». «А нету. Зато есть новостишка. Она стоит той штуки». «Что за новостишка?» «Йохум Ланг тебя ищет». Хильдинг засопел, продолжая копаться в ранке. Он попытался сделать вид, что его это не беспокоит. Насрать мне на это. «Хильдинг, а что ему надо?» «Сидели мы вместе в Аспсосе. Видать, хочет чего-нибудь перетереть». Ольсен потер щеку. «Ну чё? Стоит 1000. Бабло гони». «Нету». Ольсен похлопал себя по карману ветровки. «Но малям с дурей имеем». Он достал пакет, завернутый в тряпку, и помахал им перед носом у Хильдинга. «Герасим, берешь? Доза Герыча, и мы квиты». Хильдинг тут же перестал расковыривать нос. «Герыч? И какой? Жесть!» Хильдинг хлопнул ладонями по плечам Ольсена. «Посмотрим. На кислоте. Жесть, говорю тебе. Улет. Четверть. Скину только четверть, понял? Доволен?» Поезд на Мальмё и Копенгаген задерживался. Голос из репродуктора прокатился по всему залу, мол, сидите и ждите, 15 минут еще. Неподалеку в кафе журчала музыка. Запах свежего кофе из сдобных венских булочек медленно наполнял зал. Но они его не заметили. Они вообще ничего не замечали вокруг. В этом огромном зале, по которому, прихватив огромные рюкзаки с нашитыми флажками, сновали люди, бежали, чтобы успеть на перрон, а их накрывало шумом поездов, что приходили откуда-то, чтобы через минуту уехать куда-то, и целые семьи, беспокойно поглядывающие на табло, сжимали красные дешевые билеты, на которых должны были поставить отметку контролеры. Но им было не до того. Они спотыкающейся походкой брели к кабинке «Мгновенное фото», которая стояла у входа. Ольсен остался снаружи и следил, чтобы, во-первых, никто не зашел, а, во-вторых, чтобы Хильдинг не схватил передоз. Хильдинг же уселся внутри кабинки на низенький стульчик и покачал головой. Он задернул занавески, правда, ноги у него торчали наружу, так что Ольсену пришлось подвинуться, чтобы заслонить их собой. Ложка лежала во внутреннем кармане дождевика.